бакалеи Нилина? Ладно. А она не выйдет? А то вы скроетесь, я вообще вас не найду. Ладно, возьму пролетку. Выезжаю. Он дал отбой и повернулся к остальным. Огню и Аванти. Сменщик ждет. Опять буду шлепать за красоткой Климбовской. Вдруг она выведет нас на след кота или какого-нибудь тигра. Не хнычьте, парнишки. Жизнь продолжается. Он грохнул дверью и исчез, унося с собой свою улыбку и неистребимую жизнерадостность. Снова зазвонил телефон. Стас снял трубку. «Что?» «Разборчивее говорите». «Так». Он жестом руки вызвал к себе внимание Климова и стал тыкать в сторону перегородки. «Зови Клыча». Климов сбегал за Клычом. Тот подошел и стал рядом. «Передаю инспектору бригады», — сказал Стас. Клыч взял трубку, выслушал первые булькающие звуки, весь постражел, подтянулся. «Подробнее», — сказал он. Минуты две он слушал, не перебивая. Потом повесил трубку, дал отбой и обернулся к остальным. «При перевозке в тюрьму Тюха вышиб в дверь конвойного и попытался бежать. Филин кинулся за ним и свалил его. Тюха все же отбросил Филина и побежал. Второй конвойный выстрелил, ранил его под левую лопатку. Пуля пробила легкое. Ранение тяжелое, может быть, и смертельное. Оба заключенных доставлены в тюрьму». Клыч оглядел всех и чуть улыбнулся. «Во всей этой истории одно небезнадежно, братишки. Филин вел себя, как подобает сотруднику угрозыска, пусть и бывшему». Он ушел за свою перегородку. Пришел Потапыч. «Старость не младость, судари мои», — сказал он, садясь за стол Гонтаря. «И приходят всякие неутешные мысли. Например, правильно ли распорядился я со своими 64 годами? Мог ли я прожить по-иному и лучше?» «Ну и?» — спросил Стас, поднимая голову. «Ведь если бы ты, Потапыч, был революционером с юности, разве это было бы не прекраснее?» «Революционером?» Поразмыслил Потапыч и по привычке подул на концы усов. Секунду они парили в воздухе. «Нет», — сказал он. «Рискуя вызвать в вас, молодые люди, полное отвращение, должен сказать, что я не хотел быть революционером. Понимаете, я участвовал в студенческом движении. Сидел в крестах. Правда, всего 3 дня нас потом выпустили. На этом революционная часть моей биографии кончается. Ни темперамент мой, ни характер не подходили для этого рода деятельности. Не то любовь к человечеству во мне выражена очень узко, не то честолюбие отсутствует. Мне отчего-то обнаружение преступников всегда казалось не менее важным делом, чем любое общественное переустройство». «Нет, ты, дед, все-таки договоришься когда-нибудь», — прищуренно вонзился в него Селезнев серыми клинками глаз. «Все, что ты тут несешь, сплошное буржуазное разложение. И я, как марксист...» «Вы, друг мой, весьма самоуверенный и нетерпимый человек», — спокойно сказал Потапыч. «Вы уже не способны выслушивать изложение чьих-либо мыслей. И потом, откуда такая самонадеянность? Я марксист. Выучить 10 цитат из Маркса и потому уже считать себя умнее других?